ни больше, ни меньше нами забытых песен, чем падать на чьи-то плечи и выраженно калечить дух своих времен. Не простит нас он, не исчезнет он бесследно, уверяя нас в обратном. Там ждут.